Глава 45. Настя. Утром я привычно просыпаюсь одна. Влада нет, скорее всего, он уже уехал по делам. Но на тумбочке у кровати стоит уже другой букет, на этот раз из белых роз. Он что, каждый день мне их будет дарить? И все же приятно, не скрою. Сладко потягиваюсь в постели, невольно улыбаясь, когда взгляд падает на цветы. Но едва вспоминая вчерашний инцидент, настроение немного падает. Так. Не вешать нос, Настя. Ты же прекрасно знала, на что подписывалась. Такие, как Влад, вряд ли способны на проявление чувств. Что происходит у него в голове, я все равно никогда не узнаю. Поэтому сделаю вид, будто бы ничего не было. Просто опустить этот неловкий момент и забыть его – лучшее решение, на мой взгляд. Если Влад захочет, он сам рано или поздно признается в чувствах со своей стороны. Если нет, что ж, как говорится, на нет и суда нет. Чувствую себя сегодня отлично. Меня, на удивление, не тошнит, да и сил хоть отбавляй. Поэтому твердо решаю спуститься вниз и поколдовать на кухне. Заодно и поболтать с Валентиной Захаровной, тем самым развеять скуку. «Доброе утро!» – приветствую я женщину, которая уже накрыла мне завтрак. Аромат приготовленной пищи вызывает урчание в желудке и пробуждает зверский аппетит. «Доброе утро, моя хорошая! Садись завтракать!» «Тебе теперь нужно кушать за двоих!» Ласково улыбается женщина, и я покорно сажусь за стол. С удовольствием погружаю в себя омлет и несколько сырников. «Спасибо! Все очень вкусно!» Благодарю я женщину спустя время, когда заканчиваю с трапезой. «Кстати, Влад просил передать это тебе, когда проснешься!» Валентина Захаровна загадочно улыбается, встает с места и достает большую коробку. «Хм, интересно, что же там?» Не сдержав любопытства, наскоро раскрываю коробку. А там находится целый набор для выпечки. Кондитерский коврик, мешочки для крема, вращающаяся подставка для торта, формочки, украшения, различный декор. Боже мой, да это же просто мечта! От восторга разве что не прыгаю на месте, ощущая себя маленьким ребенком, который получил заветную вкусняшку. Внимательно рассматривая все предметы, натыкаюсь на маленькую записку. Открываю ее и вчитываюсь в аккуратный почерк Влада. «Надеюсь, тебя приятно удивит мой подарок. Делай то, что приносит тебе удовольствие, а я с радостью буду твоим дегустатором». Сама не замечаю, как зависаю на аккуратно вычерченных буквах и наивно улыбаюсь. «Влад молодец! Видно, что он тебя любит!» Валентина Захаровна своими словами приводит меня в чувство и этим же самым давит на больное, сама того не подозревая. На ее слова лишь робко улыбаюсь, решая прямо сейчас заняться делом. Пока занимаюсь приготовлением теста, Валентина Захаровна снова заводит щепетильный разговор. «Я так за вас рада, Настенька! Весь вчерашний вечер только о вас и думала!» «Спасибо, Валентина Захаровна, я тоже очень рада, что скоро у нас будет ребенок!» Тихо отзываюсь я, не зная, что еще ответить женщине. «А Влада-то видела? Да он весь сияет!» Я никогда ранее не замечала его таким счастливым. Почему же? Знаешь, как он мечтал о ребенке. Анжелика так и не смогла забеременеть. Уж не знаю точно, в чем была истинная причина отсутствия детей. Но врачи говорили, что с обоими все в порядке. Задумчиво произносит женщина, натирая вымытую посуду. Почему-то, когда она упоминает имя бывшей жены Влада, неосознанно начинаю ревновать его к ней, хотя понимаю, что это глупо. Они уже развелись, и их больше ничего не связывает. Но все равно от одного лишь ее имени невольно вздрагиваю. «Но знаешь, оно и к лучшему!» Продолжает размышлять вслух Валентина Захаровна. «Из Анжелики получилась бы никудышняя мать. Это я на все 100 уверена». «Почему вы так считаете?» «Здесь мне становится уже интересно. С Владом я навряд ли когда-нибудь решусь заводить подобную тему. А вот с кухаркой можно немного посплетничать. Заодно и узнать что-то новое». «Да она ж законченная эгоистка. Только о себе всегда и думала. Плюс у нее нервная система была ни к черту. Постоянно сидела на антидепрессантах. Ребенок, если бы он все-таки родился, сам бы с ума сошел от такой мамани рядом», — кривит лицом женщина. «Да уж, по ее рассказам складывается ощущение, что Анжелика максимально неприятная женщина. Хоть бы и мне с ней никогда не встретиться». «И все же твоя беременность – настоящее чудо. Влад безумно мечтал о ребенке. Даже поверить не могу, что совсем скоро в этом доме будет звучать детский смех. Восторженно восклицает Валентина Захаровна, радостно потирая ладони. А мне все больше начинает казаться, что я для Влада являюсь чем-то вроде инкубатора, который исполнит его мечту о ребенке. Пытаюсь избавиться от этой глупой мысли, но она крепко впивается в сознание. «Когда планируете пожениться?» – выпаливает вопрос кухарка, который сбивает меня с толку. Из моих рук выпадает венчик. Застываю на месте, не зная, что сказать. Валентина Захаровна прекрасная женщина, но иногда ее вопросы застают меня врасплох. Она, очевидно, не в курсе о наших с Владом сложных взаимоотношениях. Хотела бы я выйти за него замуж? И да, и нет. Все потому, что навязанные обществом стереотипы о том, что ребенок должен родиться в законном браке, до сих пор твердо устаканились в жизни. Что изменится от того, что мы будем жить гражданским браком с разными фамилиями? По сути, ничего. Да и связывать себя узами брака только лишь из-за ребенка вовсе не хочется. Я дала себе слово, что если когда-либо и выйду еще раз замуж, то только по большой, крепкой и 100% взаимной любви. Мы еще не обсуждали с ним этот вопрос, мягко отвечаю я, застенчиво улыбаясь. Ой, прости меня, моя хорошая, вечно я лезу не в свое дело. Больно любопытная я стала, каюсь, виновато произносит женщина, но я вовсе не злюсь на нее. Знаю, что она это делает без какого-либо злого умысла. Ничего страшного. На этом Валентина Захаровна и правда прекращает. Остальное время мы болтаем о сущих пустяках, опуская темы Влада, ребенка, его бывшей жены и так далее. От этого становится немного легче. Я отвлекаюсь от тягостных мыслей и с головой ухожу в приготовление кексов. Ближе к вечеру я с позором для себя делаю вывод, что жутко скучала по нему весь день. Ох, не доведет меня до добра такая маниакальная привязанность к Владу. Знаю, но, к сожалению, ничего поделать с собой не могу. Это зависимость.